Конечно же, мы были осмотрительны. Никто не знал, что мы друзья. Мы даже зарегистрировались в разное время, в разных местах, чтобы никто не мог заподозрить. И, получив статус беженцев, мы собирались найти квартиру на двоих. Он замолчал. На лице стали заметны морщины. «Вы прекратили отношения?» — спросил Рикмин. «Мы перезванивались каждый день», — сердито возразил молодой человек. «Мы волновались друг за друга. Когда-нибудь мы воссоединимся. Там, где нет людей, нет вопросов. Когда Араш получил вид на жительство, мы были так счастливы, но...» Он повесил голову. «Он исчез», — закончил Рикмин. «Полгода назад. Я навел справки, представившись двоюродным братом, но мне ответили, что Араш не хочет меня видеть, жив-здоров, но начал новую жизнь». Он покачал головой. «Я решил, что это не может быть мой Араш. Когда я тоже получил статус, то выследил его. Я был прав. Этот человек был не мой Араш». Он показал Рикмину другую фотографию. «Я сделал снимок». Рикмин положил два изображения рядом. «Отдаленное сходство есть, но это были два разных человека». «Почему вы мне это рассказываете? Я ведь больше не веду это дело. Ваша женщина. Ее ведь убили?» Рикмин откинулся на стуле и внимательно посмотрел на человека напротив. «Считаете, у нас одна беда?» — мрачно спросил он. Мужчина встретил его взгляд, в глазах у него стояли слезы. «Считаю, вы знаете, что значит потерять любимого человека». Он заколебался, видимо, волнуясь, что говорит уж слишком вольно, затем взял себя в руки и добавил с жаром: «Араш должен быть отмщен». И Грейс тоже. Рикмин закрыл глаза, пытаясь избавиться от образа мертвой Грейс. Через мгновение он увидел ее. Она, улыбаясь, предлагает написать ему освобождение по болезни. «Боже! Если бы я согласился, она была бы сегодня жива?» Он сжал кулаки, вонзив ногти в ладони. Когда почувствовал, что может говорить, спросил: «Я могу это пока оставить у себя?» Он показал на снимке. Собеседник кивнул. А Рикмин добавил: «Как я смогу их вернуть?» Тот пожал плечами: «Не надо, у меня еще есть. Не одна, много фотографий. Будь то это сможет воскресить его любовника». Рикмин вложил обе фотографии в записную книжку. «Араш и самозванец, присвоивший его имя. Мне нужно, чтобы вы назвали кого-то из организаторов этого грязного бизнеса», — попросил Рикмин. Молодой человек улыбнулся как-то неумело. Похоже, он делал это нечасто. «Эти люди как привидения», — сказал он. «Их не найдешь, пока сами не явятся». «Да нет», — возразил Рикмин. «Они живые люди, из плоти и крови. И будут истекать кровью, если их резать». Нервное возбуждение вернулось к собеседнику. «Я...» — начал он, подняв плечи в знак смирения и извинения. «Надеюсь, я смог помочь. Но я отнюдь не храбрый человек, мистер Рикмин. Сегодня вы пришли сюда. Это смелый поступок». Мужчина облизнул губы и посмотрел в запотевшее окно кафе. Начинался день, туманный и унылый. Море и небо слились в одно огромное серое полотно. Только цветная галька указывала, где находится край моря. Рикмин, глядя на собеседника, изучающего пейзаж, видел мальчишку Минки. У него был тот же самый вид пойманного зверька, отчаявшегося выбраться на свободу. «Назовите только имя», — попросил Рикмин. Мужчина сжал губы и покачал головой без слов, будто боялся, что, если заговорит, скажет что-нибудь лишнее.